Глава 46. Проснулся Виктор от странного запаха и от неотступающей усталости в теле. В комнатке было тепло и темно, только огонь потрескивал в печке буржуйки, и на деревянный пол перед ней падали буро-красные блики, пробивавшиеся сквозь щели в железной дверце. На соседней кровати никого не было. Не витая в воздухе комнатки этот странный запах, у Виктора возникло бы умиротворение от иллюзии уюта. Хотя почему иллюзии? Уют может встретиться везде, даже в грязной пещере. Главное, что была бы ощутима разница между недавним неуютом и тем, что пришло ему на смену. Виктор поднялся, наклонился к окошку и случайно прикоснулся носом к холодному стеклу, тут же отпрянул и внюхался в этот раздражающий запах. Может, керосин, подумал он. Натянул на ноги сапоги, все-таки великоваты. Стянул их, обмотал ноги портянками, подаренными стариком-чеченцем, снова обул. Произошло уплотнение, сближение размера сапог с размером ноги, временное сращивание двух разных материй. Виктор мысленно радовался за свою левую ступню, так намучившуюся в прокушенной питбулем туфли. Теперь все стало на свои места, возникло равновесие положительных ощущений. Только не надо давать думам выходить за пределы этой теплой комнаты. Правда, этот запах, да ладно, пускай этот запах останется единственной и последней в жизни неприятностью. В это время дверь открылась, и, бросив фонариком луч внутрь комнаты, в проеме показался Сева. «Как спалось?» «Хорошо», — сказал Виктор и зевнул. «А чем это пахнет?» «Керосин самодельный. Нам тут одна чеченская семья целую бочку прикатила по бартеру. Против комаров помогает отлично. Только если переборщить, голова болит. Ничего, скоро выветрится. Да и комаров уже нет. Зима вот-вот наступит. Ну, пошли работать». «А что делать будем?» — поинтересовался Виктор. «Трубу греть!» Небо над ошорной зоной было мутное, беззвездное, дул сильный ветер, но дул где-то наверху, почти не касаясь земли, ограничиваясь кронами деревьев. «Отличная погода!» — с энтузиазмом выдохнул Сева. «Нам повезло! Ты даже не знаешь, как!» Виктор пожал плечами. Свежий, немного влажный воздух неприятно ощущался на лице. В куртке с нашивкой МЧС было тепло, но этот влажный воздух раздражал. Хотелось чем-нибудь вытереться. А Сева ушел, шагнул в темноту, и Виктор, вздохнув, отправился за ним. Время от времени в руке у Севы вспыхивал фонарик. «Здесь пригнись», — говорил он, — «тут осторожнее, под ноги смотри, корни». Дошли до барачной постройки. Сева шагнул к двери, снял амбарный замок, распахнул дверь настежь. «Пускай проветрится». Минут пять они стояли молча возле трубы. Виктор смотрел на нее и ничего не мог понять. Труба ему сейчас казалась какой-то похудевшей, слишком маленькой, игрушечной по сравнению с трубой, вдоль которой они вчера шли сюда с Магой. «Сева, а эта труба, она же больше была, выше меня». «То труба нефтепровода выше тебя, а это врезка!» Сева посветил на черную трубу, и в луче фонарика появилась надпись белой масляной краской: «Счастливого полета!» Сева сплюнул недовольно. «Забыл покрасить! Это мудак Джангиров напился и пошел писать лозунги! Подожди, здесь у меня немного краски есть!» Сева нырнул в открытые двери, вернулся с жестянкой, отломал от ближайшего дерева ветку и, попросив Виктора посветить фонариком, принялся замазывать буквы черной краской. А Виктор, засмотревшись на трубу, думал о чем-то своем. Собственно, мысли и ощущения смешались в его голове. Тоже, видимо, эффект от вдыхания самодельного керосина. Но при этом возникло полное спокойствие, почти равнодушие к будущему и к прошлому. «И куда эта труба дальше идет?» — спросил Виктор, проведя лучом до того места, где труба уходила внутрь постройки. «Посвети на крышу», — посоветовал Сева. На крыше Виктор действительно увидел трубу, обычную, высотой метров 2. Подумал, что Сева шутит. «Нет, я про эту трубку спрашиваю. Куда она дальше идет?» «Ты всегда такой тормознутый или только сегодня?» «Там она и кончается», — он показал рукой на крышу. «Пошли, научу вентиль крутить». Внутри Сева чиркнул спичкой и зажег несколько свечей, стоявших в жестянках прямо на земле и на столике в дальнем углу барака. Помещение было довольно просторным, метров 12 в длину и чуть меньше в ширину. Труба, заходившая под крышу этого домика, утыкалась в огромный железный змеевик, поросший широкими вентилями и какими-то датчиками. Дальше на приваренных железных ножках стоял огромный барабан редуктора. Еще один вентиль был на выходе трубы из редуктора, при этом труба становилась все тоньше и тоньше. И вдруг уже утонченная до полуметра в диаметре, она делилась на добрый десяток еще более узких трубок и шла в кусок, заваренный в торце огромной трубы. Виктор дошел до конца помещения, рассматривая эту железную установку и удивляясь, насколько она была похожа на положенную плашмя самодельную ракету. Правда, дальний конец трубы не был заострен. Там тоже был заварен торец, но приваренные две ручки говорили о том, что этот железный торец открывался, как дверь, или просто вынимался при необходимости. При слабом свете свечей Виктор разглядел и трубу, уходившую сквозь крышу вверх, в небо. Массивность конструкции впечатлила Виктора, но ее предназначение так пока и оставалось неясным. «Завтра сытая пятница», — проговорил Сева, оглянувшись на напарника. «Давай работать». Работа сперва показалась Виктору неимоверно тяжелой. Тяжесть ее усиливалась к тому же полным непониманием ее смысла. А на все вопросы Виктора Сева или молчал, или отвечал в том духе, что, мол, не пройдет и полгода, и Виктор все поймет, и ему даже понравится. Пока же он под руководством Севы крутил тяжелые железные штурвалы вентилей, а Сева, играя роль инженера, смотрел, подсвечивая себе фонариком, на очередной круглый датчик, под стеклышком которого дрожала стрелка. «Еще, еще открой!» — приказывал Сева. «Стоп! Закрути чуток! Стоп!» В огромном железном змеевике что-то оживало, и это шипение или жужжание нагоняло на Виктора страх. Страх перед непонятной машиной, перед неясностью и неопределенностью, перед стихией нефти или газа, или просто абстрактного давления, способного взорвать все вокруг, снести крышу у этого деревянного барака, превратить кусок нефтепроводной трубы, приспособленной под что-то еще, в настоящую ракету класса «Земля-Земля». Наконец дошли до последнего вентиля, за которым уже шло размножение трубы на десяток трубок. Здесь вентиль крутил уже сам Сева, останавливаясь и наклоняясь с фонариком к датчику. Виктор, у которого руки уже болели от усталости и напряжения, думал, что Сева решил дать ему передышку. Оказалось, Сева просто не доверил Виктору самое ответственное дело. «Если здесь не поаккуратничать», — приговаривал он, подравнивая вентиль по датчику. «Все, прощай, родная школа!» Закончив с последним вентилем, Сева вздохнул с облегчением. «Ну, теперь пару минут отдыха и с Богом!» В его голосе Виктор услышал нервные нотки. Снова возникли конкретные вопросы об этой конструкции. Но задавать их Виктор больше не стал. «Не дурак», — подумал он. «Увижу и все пойму». И действительно понял. Не все и не сразу, но через полчаса, когда внутри обрезанного куска нефтепровода бушевала огненная буря. Вопросов у Виктора стало меньше. Он видел, как дрожали у Севы руки, когда он, открыв маленькую дверцу в ближнем к входной двери торце большой трубы, совал внутрь скрученную в трубочку зажженную бумагу. Он погружал руку в темноту трубы медленно, и она уходила туда, как в пасть неведомого зверя. И на лице его был страх. Он словно ощупывал что-то огнем горящей бумаги, сам, однако, боясь туда заглянуть. И вдруг оглушающий хлопок и дребезжание железа, и рывком с гримасой спортсмена-штангиста на лице Сева отпрыгивает назад, вырывает свою руку из темного отверстия и снова вздыхает с облегчением, прислушиваясь к нарастающему шуму замкнутого в трубе огня. Потом закрывает железную дверцу этой топки и, подсвечивая фонариком, внимательно смотрит на стрелку последнего датчика. Виктор дотронулся до трубы, думая, что она должна быть уже горячей, а значит, можно немного погреть руки, озябшие скорее от страха, чем от холода. Но труба была холодная. Тут же Сева расщедрился и пояснил, что огонь бушует в другой трубе, а та другая труба находится внутри этой большой, от нефтепровода. Но и это, говорил Сева, нагревается так, что когда снег выпадает, то в радиусе 50 метров от барака трава зеленая растет, и плевать ей на холод и снег. В бараке действительно быстро потеплело. «Еще минут 20 прогреем», — сказал Сева, потирая руки, «потом уменьшим подачу и будем ждать клиентов».